Геннадий Свалов очень хорошо знал, зачем он пошел в милицию. В тот год, когда он закончил школу, в один из московских милицейских вузов разрешили, наконец, принимать абитуриентов, не служивших в армии. Поскольку в это время уже шли боевые действия в Карабахе, идти в армию с риском оказаться на линии огня Свалову совсем не хотелось. Когда он перешел на третий курс, экономические реформы в стране достигли того этапа, на котором стала очевидной быстро растущая потребность в юристах, специализирующихся на гражданском праве. И Геннадий составил план, в соответствии с которым он будет углубленно изучать правовое регулирование вопросов, связанных с недвижимостью. После окончания вуза поработает в милиции, пока не выйдет из призывного возраста, а потом рванет на гражданку и устроится юристом в риэлторскую фирму. Поскольку работа в уголовном розыске в рамках указанного плана являлась для него вынужденной, временной и, в общем-то, неинтересной, то ничего удивительного, что все свободное или целенаправленно освобождаемое время Свалов посвящал тому делу, которое должно было стать делом его жизни – сделкам с недвижимостью. Он подвязался сразу в трех фирмах, составляя для них различные договоры и консультируя их по вопросам заключения сделок. Разумеется, и деньги за это он получал немалые. Но времени на углубленное юридическое обслуживание все-таки не хватало. И Геннадий уже присмотрел себе другую должность в милиции, более удобную с точки зрения свободы маневра. Он собрался переходить в кадровый аппарат, где суббота и воскресенье были действительно выходными днями, не говоря уж о том, что и рабочий день заканчивался в 6 вечера, а не утром следующего дня. И начальника его удалось уговорить, правда, с большим трудом, но удалось. Сейчас с практической работы отпускают неохотно, преступление некому раскрывать. Вопрос о переходе старшего лейтенанта Свалова в другую службу был практически решен, и начальник отдела сказал, что приказ об откомандировании будет подписан, как только Геннадий закончит работу по убийству, которую он вел в составе бригады совместно с сотрудниками ГУВД. Все было бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Геннадий в этом году еще не был в отпуске, и в соответствии с договоренностью с одной из фирм отпуск свой он намеревался провести по-деловому, хотя и не без приятности. Речь шла о выезде в страну, в последние годы интенсивно превращающуюся не только в международный курорт, но и в центр бизнеса. И фирма, в которой подрабатывал Свалов, собиралась заключить там ряд сделок на покупку земли под последующее строительство. Выезд представителей планировался на середину мая, и билеты уже были куплены, поскольку Геннадий клятвенно заверил, что к этому моменту сможет оформить отпуск. Однако для того, чтобы этот отпуск получить, необходимо было в обязательном порядке успеть перейти на новую работу. Кадровика могут отпустить отдыхать практически в любое время и с любого момента. А с оперативным составом этот номер проходил редко. Стало быть, последовательность действий была такой – быстро закончить работу в бригаде, перевести с нового места работы запрос на откомандирование, схватить обходной листок, в течение дня решить все проблемы, протолкнуть подписание соответствующего приказа в окружном управлении и в ГУВД, дождаться приказа о назначении на новую должность и тут же написать рапорт на отпуск. И на все про все меньше месяца, а в начале мая еще и праздники, то есть времени совсем не остается. Свалов был человеком шустрым и оборотистым и сделал уже заранее все, что нужно, чтобы прохождение документов и приказов шло без дополнительных задержек. Но вот работа в бригаде, она все тормозила и ставила под угрозу возможность выезда за рубеж для заключения сделок. А подводить фирму, ох, как не хотелось!